Глава 20. Об этом не говорят, но знайте, как только врачи диагностируют рак, они делают все возможное, чтобы помочь вам преодолеть удушающий страх и оправиться от первоначального потрясения. С вас сдувают пылинки, с вами обращаются, как с хрустальной вазой. Желаете лимонную воду при химиотерапии? Пожалуйста. Боитесь радиации? Не бойтесь. Все вокруг получают ее в той или иной степени. А какие медикаменты мы вам назначили? Загляденье. Уверяем вас, они вам понравятся. Ну же, улыбнитесь. У Беллы действительно рак яичников. Скорее всего, третьей стадии. Метастазы поразили региональные лимфатические узлы, но не распространились на другие органы внебрюшной полости. Операбельный, утешают нас. Мы вовремя обратились за помощью. Коварство рака яичников в том, что в большинстве случаев его обнаруживают слишком поздно. Непоправимо поздно. Но у нас время пока не упущено. Я требую статистических данных, но Белла встает на дыбы. «Ничего не хочу знать», — решительно заявляет она. «Вся эта информация откладывается в голове и только мешает лечению, сбивает с толку. Это всего лишь цифры», — убеждаю ее я. Достоверные и точные данные, незыблемые. Они ничему не мешают, хотя так или иначе влияют на исход лечения. Нам надо понять, с чем мы столкнемся. Нет, нам надо понять, с чем мы столкнулись. Белла налагает строжайший запрет на пользование Гуглом, но я его нарушаю. И получаю следующую информацию. Уровень выживаемости при раке яичников – за последние 5 лет составил 47%, даже не 50. Дэвид находит меня распростертой на кафельном полу в душевой. «Почти 50, совсем неплохо», — говорит он, присаживаясь на корточке. «Выкарабкивается каждый второй», — ободряет он меня, ведя в спальню через стеклянную дверь. Но лжец из Дэвида никудышный. «Я уверена, даже напейся он до пьяна», при таких шансах он не рискнул бы поставить и жалкий доллар за покерным столом в Лас-Вегасе. 5 дней спустя мы с Беллой снова идем к врачу. К онкогинекологу, который подберет Белле необходимый курс лечения и назначит день операции. А Аарона с нами нет. Белла попросила его не приходить. Я не присутствовала при их разговоре и не знаю, чем он закончился. Что почувствовал Аарон? Обиду? Или же облегчение? Сегодня нас принимает доктор Шоу. Это уже не Синай, а клиника на Парк-авеню, расположенная между 62-й и 63-й улицами. Клиника настолько роскошна, что поначалу я даже теряюсь, не перепутали ли мы адрес. В таких залах только светские балы устраивать. Однако кабинет доктора, несмотря на изысканность интерьера, выдержан в более спокойных и минорных тонах. В конце концов, именно сюда люди приходят со своим горем. Что тут сказать? Я бы сравнила кабинет доктора Финки с новехоньким, до блеска отмытым паровозом, стоящим под парами, а кабинет доктора Шоу со спальным вагоном, где предстоит коротать долгие мили предстоящего пути. Медицинская сестра вводит нас в кабинет, и следом за ней появляется доктор Шоу. Мы здороваемся, и я мгновенно подпадаю под обаяние его открытого серьезного лица, с которого нисходит широкая дружелюбная улыбка. Уверена, Белли он тоже нравится. «Откуда вы родом?» — спрашиваю я. «Из Флориды, солнечного штата». «Меня всегда удивляло, почему это прозвище получила именно Флорида», — пожимает плечами Белла. «Я бы отдала его Калифорнии». «Я бы тоже», — усмехается доктор Шоу. «Он очень высокий, и когда пристраивается на маленьком крутящемся стульчике, почти упирается коленями в локти». «Итак», — говорит он, — «вот что нам предстоит сделать». Он посвящает нас во все подробности. Вначале операция, чтобы остановить разрастание опухоли, затем, в течение 2 месяца, 4 курса химиотерапии. «Жестоко», — вздыхает доктор, — «но ничего не поделаешь». И я в который раз ловлю себя на мысли, что, не раздумывая, поменялась бы с Беллой местами. «Я сильная, я справлюсь, мне все по плечу». Но вот по плечу ли это Белли? Я сомневаюсь. Операцию назначают на вторник в Синае. Белли проведут гистерэктомию, удалят оба яичника и фаллопиевы трубы. Сделают так называемую двустороннюю сальпинго-офорэктомию. Я понимаю, что это значит. Я гуглю медицинские термины везде и всюду. В машине, в метро, в туалетной комнате, на работе. Организм Беллы прекратит вырабатывать яйцеклетки. У нее никогда больше не будет месячных и овуляций. Узнав об этом, Белла ударяется в слезы. «А могу я вначале заморозить свои яйцеклетки?» — всхлипывает она. «Есть несколько способов сохранения фертильности», — сочувственно качает головой доктор Шоу. «Но вам я бы их не рекомендовал. Мы просто потеряем время. При заморозке яйцеклеток проводят инъекцию гормонов, а гормоны в некоторых случаях стимулируют рост раковых клеток. Я считаю, необходимо как можно скорее вас прооперировать». «Ну почему это происходит со мной?» Белла прячет лицо в ладони. «Мне становится тошно. Желчь волной подступает к горлу, и того и гляди, хлынет прямиком на сияющий пол кабинета на Парк-авеню». Доктор Шоу наклоняется, кладет руку на колено Беллы. «Я понимаю, с этим сложно смириться, но знайте, вы в надежных руках, лучших. Мы сделаем все, чтобы помочь вам». «Несправедливо», — шмыгает носом Белла. Доктор Шоу вопросительно смотрит на меня. «Но впервые в жизни я теряю дар речи. Рак, бездетность. Я задыхаюсь». «Несправедливо», — соглашается доктор. «Вы правы. Но не отчаивайтесь. Ваш настрой очень важен. Я буду бороться за вас изо всех сил и прошу вас, помогите мне». Она поднимает голову, обращая к доктору Шоу залитое слезами лицо. «А вы будете там, в операционной?» «Спрашиваете», — тихо улыбается он. «Я лично буду вас оперировать». Белла переводит взгляд на меня. «Дани, а ты как думаешь?» Я вспоминаю пляж в Амагансете и зардевшуюся Беллу, глядящую на тест с двумя полосками. Беллу, преисполненную радости. Неужели это было всего 3 недели назад? «Думаю, операцию откладывать нельзя», — выдавливаю я из себя. Белла кивает. «Хорошо. Верное решение», — подбадривает нас доктор Шоу и отворачивается к экрану монитора. «Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, звоните. Вот мой прямой мобильный номер». Он протягивает каждый из нас по визитной карточке. Я копирую номер в свой ежедневник. А теперь поговорим о том, что нас ждет. Беседа затягивается. Мы обсуждаем лимфатические узлы, раковые клетки и рассечение ткани передней брюшной стенки. Я пытаюсь записывать за доктором слово в слово, но у меня, даже у меня, ничего не выходит. Такое ощущение, что доктор Шоу говорит на иностранном языке, неприятном, режущем слух, на русском или чешском. Я ничего не понимаю. Мне хочется заткнуть уши. Я мечтаю лишь об одном, чтобы он замолчал. Если он замолчит, весь этот кошмар рассеется, как дым. Мы покидаем клинику и останавливаемся на углу 63-й и Парк-авеню. Какой чудесный день! Поразительно! Невероятно! Наперекор всем прогнозам, что осень в Нью-Йорке надолго не задержится, сегодняшний сентябрьский день просто идеален. Образцово показателен. Нежный ветерок, жгучее солнце. И куда ни глянь, веселые улыбающиеся лица, беззаботно болтающие люди, приветствующие друг друга. Я поворачиваюсь к Белле. Ищу, но не нахожу слов. Поверить не могу, что прямо сейчас ее пожирает смертельная болезнь. Нет, это просто нелепо. Вы только взгляните на нее. Взгляните! На эти розы, цветущие на полнокровных щеках, на эту лучезарную свежесть, которая так и просится на холст. Да она же пышет здоровьем. Она само воплощение жизни. А если мы притворимся, что никакого рака не существует, что тогда? Он мгновенно напомнит о себе? Или поймет намек и уползет, несолоно хлебавши. Восприимчив ли он к слову? Можно ли с ним договориться? В нашей ли власти повлиять на него? «Мне надо позвонить Грегу», — говорит Белла. «Конечно. Я чувствую, как в моей сумочке уже который раз за это утро свирепо вибрирует смартфон. 11:00, а меня ждали в офисе к 9:00. Наверняка мне на почту свалилось уже сотня писем. «Возьмем такси?» — спрашиваю я. Белла мотает головой. «Нет, я хочу пройтись». «Хорошо, давай пройдемся». Белла, не поднимая на меня глаз, вытаскивает телефон. «Я предпочла бы прогуляться в одиночестве». «В одиночестве?» Белла ненавидит одиночество. «Когда мы учились в школе, она ночевала у меня гораздо чаще, чем у себя дома. Ее родители постоянно колесили по всему свету. Примерно 3 недели в месяц они проводили в путешествиях, поэтому Белла жила с нами. У меня была выдвижная кровать на колесиках, и по ночам мы перекатывались с кровати на кровать и считали приклеенные на потолке звезды. Разумеется, сосчитать их не представлялось возможным. Слишком тесно они лепились друг к дружке, так что и не разберешь, где заканчивалась одна звезда и начиналась другая. И мы засыпали, путаясь в цифрах. «Белль, пожалуйста, Данни, я позвоню тебе попозже. Обещаю». Ее слова жалят меня точно осы. «Нам и без того плохо. Так зачем усугублять ситуацию? Зачем страдать в одиночку? Нам надо где-нибудь присесть, выпить кофе, все обсудить». Белла трогается с места, я невольно иду за ней хвостом. Но она, догадываясь об этом, оборачивается и машет на меня рукой. «Уходи!» Смартфон жужжит, не переставая. Я вынимаю его и отвечаю на звонок. Дани слушает. «Где тебя черти носят?» — шипит в трубку моя коллега Санджи. Санджи 29 лет. В 16 она окончила Массачусетский технологический институт и уже 10 лет профессионально работает в нашей сфере. Говорит она мало и по существу. Лишнего слова никогда не скажет. Так что эти ловко ввернутые черти для меня красноречивее всяких витиеватых фраз. «Прости, я задержалась. Скоро буду». «Не отключайся», — приказывает она. «У нас проблемы с ЦИТом и подоходным. У них дыры в финансовой отчетности». Мы проводим комплексную проверку ЦИТа, компании, которую приобретает наш клиент Эпсон, крупнейшая технологическая корпорация. Если мы не предоставим Эпсону в срок полный финансовый отчет, сделка не состоится. «Я как раз иду к ним в офис», — заверяю я Санджи. «Держитесь там». Она бросает трубку, даже не попрощавшись, и я во весь дух мчусь в финансовый квартал, где располагается штаб-квартира ЦИТа. ЦИТ занимается разработкой веб-сайтов. Последнее время я, можно сказать, днюю у них и ночую, к своему неудовольствию. Вот уже 1,5 года я поддерживаю связь с их штатным юристом и прекрасно осведомлена, как обстоят дела в компании. Надеюсь, дыры не особо внушительны и недостает лишь налоговых деклараций до документов финансовой отчетности за последние 8 месяцев. Добегаю до ЦИТа, перевожу дыхание и успокаиваюсь. Здороваюсь с Дарлин, секретарем, и она провожает меня в кабинет первого помощника главного юрисконсульта. Бет отрывается от бумаг на столе и, моргая, смотрит на меня. Ей далеко за 50, и она работает в ЦИТе уже 20 лет, с самого его основания. Ее кабинет так же сдержан и безлик, как и его хозяйка. Бет не носит колец, а на ее столе нет ни одной фотографии. У нас с ней довольно теплые, даже дружеские отношения. Но мы никогда не общаемся на личные темы. Я даже не представляю, кто встречает ее дома после работы. «Дани», — удивляется она, — «чем обязана несчастью лицезреть вас?» «Я заходила к ней вчера. Вы до сих пор не предоставили нам финансовые документы». Бет не поднимается, не предлагает мне сесть. «Я скажу своим подчиненным, они разберутся». Ее подчиненные — один единственный юрист Дэвис Брустер, мой однокурсник по Колумбийскому университету. Выдающийся парень. Диву даюсь, с чего вдруг он и шачет обычным юрисконсультом в этой заурядной компании. «Мы ждем документы сегодня к обеду», — напоминаю я. «Вы, должно быть, души не чаете в своей работе», — — качает она головой. «Как и все мы, ни больше, ни меньше». Бет раздражается хохотом. «Не все», — бормочет она и утыкается взглядом в компьютер. В 17:00 Цит присылает документы. Придется разбирать их часов до 9:00. Санджи марширует через конференц-зал, словно полководец, обдумывающий решающую атаку. Я пишу Белли, позвони мне, но ответа не получаю. Я покидаю офис в 11:00. Белла по-прежнему молчит. Тело ноет, словно меня весь день перемалывали мельничными жерновами. Каждый шаг отдается мучительной болью. Я забыла переобуться в кроссовки, и через 5 кварталов ноги в туфлях-лодочках на высоком каблуке горят, словно в огне. Но я упорно продолжаю идти. Все дальше и дальше, быстрее и быстрее. По 5-й авеню, пересекающей 40-е улицы, как и ветка метро, я почти бегу. По восточной 38-й я несусь, сломя голову. Добираюсь до Граммерси и, тяжело дыша и смахивая со лба пот, застываю у двери в нашу квартиру. Моя блузка промокла насквозь, а ног я не чувствую вовсе. Я боюсь даже глянуть вниз. Боюсь увидеть под собой растекшуюся лужу крови. Открываю дверь. Дэвид сидит за столом перед раскрытым ноутбуком и подтягивает вино. При виде меня он вскакивает, как ужаленный. «Ну и ну!» — хватается он за голову. Подлетает ко мне, втаскивает в прихожую и, прищурившись, внимательно всматривается мне в лицо. «Что стряслось?» Я нагибаюсь, чтобы снять туфли. Но старания мои напрасны. Туфли словно приклеились к ступням, и я вскрикиваю от боли. «Погоди!» Дэвид придерживает меня за руку. «Ничего себе! Так, спокойно! Давай-ка присядь!» Я валюсь на маленькую кушетку. Дэвид встает на колени. «Господи Иисусе, Дани! Ты что, в них кросс бегала?» Он пронзает меня испытующим взглядом, и я теряю самообладание. Сейчас я либо грохнусь в обморок, либо сгорю дотла. Пламя, терзающее мои стопы, становится совершенно невыносимым. Оно вот-вот пожрет меня без остатка. «Белла больна, очень больна», — стану я. На следующей неделе она ложится на операцию. У нее 3-я стадия, 4 курса химии. Дэвид обнимает меня. Я хочу ощутить тепло и спокойствие его рук. Хочу уютно свернуться у него на груди. Но не могу. Слишком велика моя скорбь. Ее ничем не унять, ее ничем не облегчить. «А какой прогноз?» Задыхаясь от волнения, спрашивает Дэвид. «Этот новый доктор, что он вам сказал?» Он отстраняется и нежно гладит меня по коленке. Я мотаю головой. Сказал, что у нее никогда не будет детей. Что они удалят ей матку, оба яичника. «Черт, черт!» — страдальчески кривится Дэвид. «Дани, мне так жаль!» Я закрываю глаза. Боль острыми кинжалами впивается в стопы, поднимается жаркой волной. «Сними их!» — молю я, хватая ртом в воздух. «Сейчас, сейчас!» — обещает Дэвид. «Потерпи немного!» Он идет в ванную и возвращается с бутылочкой талька. Встряхивает ее, и облачко беловатого порошка опускается мне на ноги. Дэвид берется за каблук и, осторожно, ведя им из стороны в сторону, высвобождает мою стопу. Я чуть ли не ору от боли. Одна туфля снята. Я гляжу на свою ногу. Разбухшая влажная пятка стерта до крови, но все не так страшно, как я себе навоображала. Дэвид присыпает ее тальком. «Давай вторую», — говорит он. Я протягиваю ему вторую ногу. Дэвид встряхивает бутылочку, берется за каблук, и все повторяется заново. «Надо как следует их промыть», — говорит Дэвид. «Пойдем-ка». Он обнимает меня, и я, морщась и подвывая, хромаю в ванную комнату. Там у нас настоящая ванна, правда, не на львиных лапах. Господи, как же я мечтала о ванне на львиных лапах, но пришлось довольствоваться той, что установили предыдущие жильцы. Непостижимо. В такой момент моя голова забита какой-то бессмысленной чепухой, какими-то львиными лапами. Немыслимо. Как будто сейчас это важно. Дэвид отвинчивает кран, набирает воду. Я добавлю английскую соль, и тебе полегчает. Он поворачивается, чтобы уйти, но я хватаю его за руку и прижимаю к груди, словно ребенок, плюшевую игрушку. «Все будет хорошо», — утешает он меня. Но слова его повисают в воздухе. Откуда ему знать, что будет? Этого не знает никто. Ни он, ни доктор Шоу, ни даже я.